И ничего больше нельзя было усмотреть. Слишком далеко от вокзала, так что людей не видно. «Паровоз будут менять», — обрадованно вздохнул низенький, незамысловатый Иннокентий Афиногенович. «Ну вот, почти и доехали, и всего-то теперь до Шантарска 4 часа». «По расписанию движемся, насколько я могу судить», — спросил Лямпе, только чтобы что-то сказать. Очень уж доброжелателен и прост был устремленный на него взгляд Буторина. «По расписанию, голубчик, что удивительно, разболталась в последнее время чугунка. Он, смотрите, солдатик чего-то бежит, хотя нет, и не солдатик это вовсе, а жандармский нижний чин». Лямпе присмотрелся к бегущему трусцой, придерживавшему левой ладонью селедку-здоровяку. В самом деле погоны на гимнастерке были красные с голубым кантом, а на груди мотался красный шерстяной аксельбант с медными наконечниками. Судя по треугольной бляхе, увенчанной орлом, жандарм был железнодорожный. Служивый пробежал еще немного, остановился и, широко расставив ноги, утвердился лицом к вагонам, определенно стараясь, чтобы его поза была величавой. «Господа, у вас снова какие-то коллизии?» — осведомился Лямпе, ни на кого не глядя. «Пустяки, не стоит внимания», — отмахнулся Иванихин. «Документы проверять будут. По вашей, кстати, петербургской моде, Леонид Карлович». «Ну да, изо всех сил тянемся за столицами. Вот только никого еще таким образом не выловили, пинкертонишки наши доморощенные». В его голосе прозвучала нешуточная злость. «Хлебоеды-дармоеды! Так о чем я, Вячеслав Яковлевич?» «Мужик полностью забросил хозяйство и стал, если можно так выразиться, экспериментировать на манер ученых». «Именно!» — поднял палец Иванихин. — Именно экспериментировать, Фарадеюшка наш косматый. Ну вот, мырял он эдак в морскую бегучую водичку, мырял, да потом, видимо, решил, что сим своим ботаническим экспериментам следует придать иное направление. Короче говоря, натакались однажды лесомыки на медвежью берлогу. Напустую, дело было ранней осенью, и лежал там под кучей хвороста наш таежный ботаник. Есть, да будет вам известно, у Топтыгина такая привычка. Забросает убоинку всяким хворостом и оставит, пока запашок не пойдет. Гурман он у нас, вот». А в руке у покойника, лесомыки клялись, был цветок зажат, невидный такой синенькой, зовется, если память не подводит, заячьими слезками, и утвердилось с тех пор в народишке стойкое убеждение, что наш мужик, пожалуй, что хотел Мишку цветком покорить, и то ли верхом на нем аллюры учинять, то ли, болтают фантазеры, и вовсе в небеса на косолапом слетать, аки носивки бурки. Вы записывайте, Вячеслав Яковлевич, записывайте скрупулезно, коли уж твердо решились пробовать силы на литературном поприще. Полезно знать, какие в наших диких краях типусы произрастают, разнообразие. Порою сразу и не поймешь, чего там больше, забавы или тоски. Вот кузнеца Модеста взять. «Того, что летательную машину строил, — живо подхватил Буторин, — его самого. Ухитрился самородок, в глаза не видя журналов с иллюстрациями, соорудить неплохое подобие планера господина Лилиенталя. Изволили видеть в Ниве за прошлый год? Ну, односельчане идею воздухоплавания восприняли, можно сказать, с энтузиазмом. Подпалили сарай с летягую, благословясь. Модест, говорят, новую строит, чует мое сердце, и эту спалят, ибо космачи наши к техническому прогрессу определенно неравнодушны и свою лепту готовы внести всегда». «Но ведь летают в Европу, Господи!» — с непонятным выражением сказал Буторин.